ожидание рассвета длилось до ночей. В океане поражений растворился вкус побед. Как же разорвать круг этих прочных обручей? Я не смогу и дальше оставаться один, но готов все терять, если в итоге найду, и я готов. Все хотят как лучше, но жаль, что я другой. Часто ощущаю себя.